Перед уходом в дверях она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать. Уже начиналось утро. Мне к 9 было на работу. И потом на работе я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею начала. И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с Севкой у нас торчали, или мы у них. Пойдешь за сигаретой? Она просит, посиди, покурим. И на 2 часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы 2 часа сидим, мировые проблемы обсуждаем, о жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка. У меня уже с утра все сделано. Уже и обед готов. И сразу после обеда я в институт сматываюсь, когда у меня 2-я смена. А она и не работает, и ничего у ней не сделано. Как будто она и не жена Севки. Он и на работу, и в магазин, и домой летит, как сумасшедшая. Как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет. Хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала. Севка ей в кастрюльке суп оставит. На сковороде 2-е она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает. Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ. Она купила себе шприц, и вот вам развлечение. Колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку. Тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты. Сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет «отвернитесь». И такой тихий, цедящий звук раздается, такое сипение. Я прямо внутренне содрогалась. Смотрю на Севку. Он белый стоит, а притолку опирается. А она говорит, все дураки. А сама еще шприц не вынула. Еще следит, как последний осадок из шприца выходит. Так мы дружили. Она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила, «Ты настоящая сука, понял?» Наверное, так в колонии ругались. Петров тут недавно одной девушкой занялся. У нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во 2-ю смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает, идешь домой? Отвечаю, что нет. Тогда не буду тебя ждать. И идет прямиком к той, в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить, а Петров уже тут как тут. Общий разговор. И уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят. Просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет. И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала, это или та. У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе. Приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда – колбасу из печенья с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на песни под гитару и танцы, несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно скучно. И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздями в то время, как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время, как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами, красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала, и я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь. Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности, ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения. И потом вот он пригласил в гости эту полную рыхлую надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка. Каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы было все честно, без обмана. И та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается. А сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм, и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги, семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю. Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент, и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка, ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала всей своей кожей тепло и доброту, и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше. Наша дружба втроем продолжалось довольно долго. И еще бы продолжалось, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало в прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку, и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь. Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним. Как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность, вот она, вспухла у меня под боком? И это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки совесть мира, такая девочка. А тут пустое место. Петров пошел продолжать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала, в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы смог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был ничем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы. В сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух, присевки с Раисой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно до красноты смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи. Так вот, я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно, и на этот раз не обращала внимания ни на что, ни на позднее возвращение, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома. Мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна. Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы. Мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне. Пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговорила на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила. И у нее были довольно хорошие отношения с Петровым. Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой, потому что я, повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит. Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой. И похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то. Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел. А он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незаданные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернешь. И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону. А весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. «Саша, я женщина трезвая, я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлена на родителей, как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все так же безразличный ко мне, как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим своим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены. Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны, просто родные. Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам, вроде тех, с которыми вместе валяешься 3 дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна, что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской. Хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты. Хотел расписать холодильник. Это все были мечты. Хотя мой Петров неплохо рисует перышком. Срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетики и вешает по стенам. Петров может вести партию фано в джазе. Несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного аккомпанирования участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши, и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета. Рояль, гитара, контрабас, ударник, английскую песню Шейкохэм. Так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос. Его безупречный английский выговор. Он пел не так, как говорил. В этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно. Но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, беззащитности. Он пел, весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было 2 месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер. Молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех долечках, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот, наконец, он со своими ребятами вышел на сцену. Они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши. Потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом, наконец, Шейкохэм. Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его. Но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как только молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала, и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал. Я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали. Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира, мечта моя, рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины. А это самая худшая рана для меня. И, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой. Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению. Он пойдет и в шайку, и в колонию. Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная в своей позе на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула. Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не надежду, и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора. Ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама — это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шалая мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой. А что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова, и чтобы она по-добру ушла от него, она меня даже не поймет. Но главное было не это. Главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит, где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову? Ведь сам он на это не пойдет, и по моей просьбе тоже. Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили, Такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась, но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания. Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым, что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала. А потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла из кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад. На завтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка. Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это уже было лучше, чем полное отсутствие. За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди. Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно. Смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского. Он сказал: «Выпьешь со мной?» И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла. Мы чокнулись. Я шутливо сказала: «За Раису, за нашего доброго гения». А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили. Она действительно стенка стенкой. Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала. И она перестала для меня существовать, как будто она умерла. Слова. Первое, что я от него услышала, было: вот что девушка сидит одна, и тут можно присуседиться. Их было двое. Он и еще молодой парень, и по лицу садившегося напротив меня молодого парня было видно, что он рассчитывает, что я именно на него обращу внимание. И поэтому этот молодой парень повел себя смущенно, небрежно, выжидательно. Он вел себя так, как будто все на него смотрят, как он выглядит, как подстрижен, какая на нем рубашка. Может быть, дело было в том, что у него были какие-то таланты. Допустим, он умел играть на аккордеоне или был художником, оформлял упаковку на фабрике сувениров. А может быть, у него были еще какие-нибудь таланты, но он пока держал их при себе, чтобы потом все неожиданно оказалось так хорошо. А второй, старше, что-то, наверное, знал о каких-то качествах, скрытых в молодом до поры до времени, которые тот потом раскрывал постепенно, уже в какой раз. И видно было, что старшему это все уже надоело, потому что младшему невозможно было держать в себе бесконечно свои таланты, и молодой их открывал, так что всем знакомым они стали открыты и привычны, и вот теперь старший ждал, что молодой передо мной снова начнет помаленьку приоткрывать себя. И старший немного ревновал за это молодого парня и для начала спросил меня: «Как думаете, девушка, кто из нас помоложе?» Я ответила, что не скажу. Моя подруга всегда ругает меня за то, что я отвечаю пьяным, и они втягивают меня в долгие разговоры. Но я не могу ничего с этим сделать, и не потому, что я считаю, что все люди интересны, или что пьяные наиболее искренние из людей, и не потому, что мне не хватает человеческого внимания, и я клюю на самое простое внимание. Все идет помимо меня. Меня спрашивают, я отзываюсь автоматически. Мне становится стыдно, что я хотела бы не отвечать, а стоять, как будто бы я и не слышала никакого вопроса и не видела, что человек заглянул мне в лицо. Но еще раньше, чем я подумаю, что мне не хотелось бы ввязываться в долгий разговор, я уже отзываюсь на первое пустяковое слово. Они обычно не ожидают, что им так сразу ответят, и останавливаются в недоумении, теперь уже решая сами, продолжать разговор или нет. Они колеблются, но очень недолго, потому что им всем вдруг все начинает казаться хорошим, таким, каким должно быть, и они сами для себя становятся особенно хорошими. Они начинают долго объяснять, что вовсе не имели ничего плохого в мыслях о такой девушке. Они выворачиваются наизнанку, чтобы объяснить и понять смысл вещей, который только что был ясен, что девушек нельзя обижать. Но почему? Вдруг этот вопрос встает перед ними во всей своей огромности. Они борются с ним, потому что они потеряли основу, здравый смысл, который прежде всего не велит человеку на улице разговаривать с другим человеком без просто объяснимой необходимости. А у них этой необходимости нет. Они просто так, из-за своей общительности, начали разговор, и вот теперь выкручиваются как могут. И из-за этого они испытывают ужасное чувство вины, что начали разговор не для чего, а им отозвались, и теперь нужно оправдываться, извиняться, объяснять, зачем этот разговор. Эти двое, молодой парень и человек его старше, были слегка навеселе. Но у них, у старшего, не было необходимости объяснять, зачем он со мной заговорил. Это шло уже легкое, дорожное, чистое знакомство. И пока молодой парень, опершись обеими руками о сиденье скамьи, уйдя головой в плечи, смотрел в вагонное окно, старший весело разговаривал со мной. Он мне сразу понравился. Понравился не в том смысле, в каком молодые девушки говорят: «Он мне нравится как человек», а понравился очень легко, весело, беззаботно. Было видно, что он совершенно не обращает внимания на то, что я из себя представляю, а просто он от души разговорился. Он, конечно, видел, что на мне надето, и как я причёсана, и как я разговариваю, но это для него не имело значения, так же, как для меня не имело никогда значения, как я выгляжу. Это все получалось само собой, я об этом не вспоминала каждую секунду. И он об этом не думал, я уверена. Может быть, потому что у нас точно было очерчено, что между нами происходит легкий, дорожный разговор. И все. Слишком велика была разница между нами. Он мне сразу сказал, что он плотник, и столяр, и слесарь-ремонтник по 6-му разряду. И у себя в квартире все сам сделал. И кухонное оборудование, и торшер, и стеллажи. Он мне рассказал, что у него была жена, которая умерла родами от инфаркта. Я его сама не расспрашивала ни о чем, не потому что боялась, что он не станет рассказывать. Люди иногда ведь не отвечают на вопросы из-за того только, что им задают вопрос, и они вдруг понимают, что их секреты никому не нужны, вдруг действительно становятся секретами, их надо охранять. Но я не боялась, что он на мои вопросы не ответит. С ним все так просто было, откровенно. Я не задавала ему вопросов, я рассказывала ему о своей дочери, а он мне о своем ребенке, которого изрезали во время кесарева сечения, и он так и не родился. Я ему рассказывала о том, что моя дочка живет в очень далекой деревне, на даче, за 4 часа езды на 2 электричках и еще 12 километров пешком или на попутке. Я ему рассказывала, что в прошлое лето я ездила на работу всего один раз в неделю, и поэтому могла все лето проводить с дочкой. А теперь я перешла в другой институт, там надо бывать на работе 2 дня в неделю. И теперь дочка живет в деревне с чужой бабушкой, в семье брата мужа, совсем одна в свои 4 года. Он мне рассказывал, что с тех пор он один, и что жена умерла у него на руках. Он присутствовал в операционной при ее родах. А я ему рассказывала, что каждый раз, когда я ухожу пешком от своей дочки к 3-часовому автобусу, когда я иду одна через поле, ухожу на 4 дня, иду далеко, чтобы обойти овраг, через который боюсь идти, то я всегда очень живо себе представляю, что, когда я доберусь до города, начнется война, а моя дочь одна осталась в деревне. Тут совсем не имело значения, что он мне врал, а я ему говорила правду. Мне нравится, когда человек врет о себе. Я охотно иду ему в этом навстречу, приветствую это и принимаю как чистую правду, потому что это так и может оказаться. Это никак не меняет моего отношения к человеку. Это гораздо легче и прекраснее принимать человека таким, каким он хочет сам себя представить. Я ничего не пытаюсь конструировать из обрывков правды, которые все-таки просачиваются иногда, прорываются. Пусть все будет как есть. Он говорил мне, что к нему очень липнут 20-летние девчонки, но что все это не то, а здесь большую роль играет его 2-комнатная квартира. И никогда ни с кем из этих девушек он не чувствует себя как с женой. А молодой парень то уходил, то подсаживался. И у меня создалось такое впечатление, что они едут в этом вагоне целой компанией, еще с кем-то. И поэтому, когда ко мне на пустую скамейку напротив молодого парня подсел еще один человек и сразу тоже начал разговаривать со мной, я ему тоже ответила. Но как я не была разгорячена, я все-таки заметила, что он начал разговор со мной совершенно по-другому, чем тот первый. Он не был, как тот первый, открыт, искренен, ненавязчив. Тот первый, старший, ничего у меня не выспрашивал. Он не был заинтересован во мне так низко, плотно, тяжело. А этот, когда подсел, сразу поймал меня на каком-то слове и долго его повторял, крутя головой. «Вот дает!» А потом спросил меня. «Я смотрю, такая хорошая девушка. А есть кто-нибудь дома?» И он начал тупиться, говорить что-то, посмеиваться. Мне бы надо было сразу его обрезать, не говорить с ним. Но он все продолжал говорить, а те двое замолчали. И вдруг прикурили от спички старшего и стали курить прямо в вагоне. И тут началось что-то страшное. На них закричал прямо весь вагон, все, кто ехал в вагоне. Особенно кричали мужики. Причем видно было, что это только повод, предлог, что они уже давно хотели закричать. И я тогда сказала тем двоим: «Ну, правда, может, не стоит курить?» Тогда они оба поднялись и ушли. И больше я их не видела. А этот, тупица, так меня и мучил всю оставшуюся дорогу. Может быть, они пошли курить в тамбур, и так там и остались? Может быть, перешли в другой вагон или вообще вышли на какой-нибудь станции? Но у меня осталось чувство, как будто я нарушила какой-то закон, сделала что-то, чего делать нельзя. Слабые кости. «Будьте любезны, Равшан, ну что я с ней буду делать?» «Я обещал, еще 5 минут». «Свалилась мне на голову, вам-то она зачем?» 5 минут Пожалуйста, ждем. Аферистка какая-то. Журналистка, наверное. Наконец, она явилась. Действительно журналистка, как потом оказалось. Портки широкие, короткие, чистый хлопок, как она потом скромно уточнила. Этот ее чистый хлопок был в сиреневый цветочек по серому полю. Немыслимая какая-то портянка. Штанины едва до щиколоток. Потом белые тапочки, как из гроба. Ну а пломб скакала, как козочка на цыпочках, выходя из гостиницы «Интурист», навстречу своей судьбе и смерти, то есть навстречу нам с Равшаном. «Я вот говорю Равшану, — говорю я, — какого черта вы нам свалились на голову? Вы кто, журналистка?» «Какой у вас глаз?» — теряется она. «Как это вы? Сходу?» Полный восторг с ее стороны. «Я. Откуда вы? Из какой газеты?» «Не из газеты, а из журнала. Ваше мнение. Устраивает?» «Знаю. Улица Полевая». «Ну, у вас глаз. Сразу все определили». «Журналистов сразу видно. Какой отдел?» «Да иностранные». «Понятно», — сказал я, подумав, что не знаю никого в таком отделе. И что же это за отдел такой? Ну, понять можно. Она берет интервью и сопровождает гостей. Отсюда иностранный вид. То есть тот вид, который напускают на себя бабы-иностранки, сорвавшись с цепи за границу, за железный занавес, где они изображают собой золотую молодежь, громко хохочут, болтают, не носят лифчиков и с негодованием относятся к фарцовщикам, когда те ловят их вечером у гостиниц и спрашивают развратными глухими голосами и в сторону, но спрашивают совсем не то, что можно ожидать. Спрашивают: «Джинсы е? Е джинсы?» «Ноу, нон, найн». «Ништ», — повторяют фарцовщики. «Джинс е?» Вот точно такая она была. На руках, во-первых, по десятку браслетиков с эмалью. Рыжие, кое-где очень светло-рыжие, явно седина под хной. Волосы, заплетенные, очень слабо в косичке, разболтанные, перевязанные, одна красным шнурком, другая каким-то еще. Очки с радужным переливом, с диоптриями, крошечные глазки под громадными стеклами. И лицо, когда поворачивает голову, все у шеи складывается в складки. Однако же густо усыпано детскими веснушками. Такое противоречие. «У рыжих, — говорит она, — что-то там такое. Она говорит, есть у рыжих. Это всегда так. Вы разве не заметили с вашим острым глазом? Откуда я знаю, что вы рыжая?» Она как-то сдавленно хихикает, видимо, пронзенная, что догадались, что она крашеная. «Вся-то ты, голубка, на виду, вся на глазах. И что это вы так вырядились?» «Это чистый хлопок», — объясняет она. «Не наша вещь. Вообще нашу не наша». «Разумеется, где-нибудь в оцененке подхватила». Пауза. «Моя мечта — найти портниху», — восклицает она. «Девочку, чтобы все делала, как я скажу». Смехотворная журналистка, очки в пол лица, веснушки, косы, рыжие, в сиреневых подштаниках, белые тапочки. Дать можно лет 25-30, но морщины, крайняя усталость, изношенность, есть такая болезнь, атрофия мышц, видно, это тот случай. Что же поделать? Кто-то мне уже говорил про такую атрофию, про мужика, который глубокий старец в 40 лет, в цветущем мужском возрасте. Как во сне вспоминаю, что вроде бы то ли видела этого мужика, то ли действительно во сне. Продолжаем. Я учу ее. Ну, это все будет не фирменно. Какая-то портниха. Будет самострок. Что? Но собственное шитье сейчас не носят. О, Я бы придумала, я бы носила. Я вообще люблю мало вещей. У меня есть приятельница, она хоть дорого продает, но ведь Диор дорого продает. У вас есть от Диора? У меня несколько есть вещей от Диора. Врет. Такое впечатление, что вообще все врет. Нет у нее Диора. Это несовместимо с такими портками. Равшан пока что молчит. Равшан вступит, когда мы войдем под своды древнего города Казы, на мостовую из драгоценных камней. Дети кричат от стены до стены, рукой подать. Всюду тянутся трубы. Пришла поверх всего цивилизация в виде газа.